сразу предъявить ему обвинение или освободить, пока не наберется достаточно доказательств. Будь в данном случае заподозрен кто-то один, следователь Камильоне, колеблясь ни секунды, предъявил бы обвинение. Но когда их двое? Убить Эвелин на пару они не могли. Значит, кто-то из врачей невиновен. Держать одновременно обоих в распоряжении правоохранительных органов нельзя, ибо тем самым будет признано, что лишают свободы человека, не совершившего уголовного деяния. Столь очевидный факт уяснил даже Камильё. И, смирившись, не стал арестовывать ни того, ни другого. Интересно, кто вел наружное наблюдение у дома, где проживает Негрель, в то время, когда Лассань брал у того интервью? Лапуэнт? Жанини? В любом случае, кто-то из службы там был. Равно как другого полицейского непременно послали к дому на бульваре Осман. Один из двух медиков пошел на контакт, предпочтя при этом побеседовать с представителем газеты, выпускаемой массовым тиражом. Второй помалкивал, затаившись у себя дома. Лассань думал в том же ключе, ибо статью закончил так. «Мы тщетно пытались добиться встречи с доктором Жавом. С тех пор, как, покинув префектуру полиции и вернувшись на бульвар Осман, он ни с кем, кроме Жозефа, не виделся». И, видимо, снял телефонную трубку с рычага, потому что при наборе его номера неизменно слышатся короткие гудки. «Ты намерен повторить заказ?» – удивилась мадам Мегре, заметив, что муж подает знак гарсону. «Да, он попросил принести еще этого ординарного вина. Комиссара мучила жажда. Но главное, ему все еще не хотелось уходить отсюда». «А что ты сам об этом думаешь?» – продолжила она вполголоса. В ответ он лишь пожал плечами. На этот вопрос он обычно отвечал, что никогда не думает, и это почти соответствовало действительности. Сейчас перед его мысленным взором начали вырисовываться два фигуранта. Эвелин Джафф и доктор Негрель, они уже не были какими-то полностью абстрактными понятиями. Особенно зримо с того момента, как он увидел фотографию, представала Эвелин. И на месте Жанвье он немедля отправился бы в Конкорно. Совсем не обязательно, что ключ к разгадке преступления находится именно там. Тем не менее, основную часть своего бренного существования молодая женщина провела в этом городе, и комиссару нестерпимо хотелось ближе познакомиться с этим периодом ее жизни. Не занимались ли ее воспитанием монахини? Мегре мог бы поклясться, что так оно и было, учитывая ее манеру вести себя и глядеть в зрачок камеры. Его воображение рисовало дом Эвелин, наверняка угрюмый, вероятно, насквозь пропитанный запахом рыбы, без хозяйки и ее саму в окружении отца и брата, для которых весь свет сходился клином на их заводе. Привыкла ли она к жизни в Париже? Или продолжала, устраивая обед или давая прием, чувствовать себя неуклюжей провинциалкой. Парижанином не было Негрель, несмотря на свою внешность героя-любовника. Выходец из Нима, протестант. Закончив учебу, не стал потеть над созданием собственной клиентуры, а сделался ассистентом своего профессора. Лассаню удалось вынудить Негреля признаться, что раньше его дом на улице Сен-Пер посетили несколько женщин. Но речь наверняка шла о девицах легкого поведения Сен-Жермен-де-Пре. Мегре был готов побиться об заклад. И комиссар ничуть не сомневался, что они не задерживались надолго, и что ни одна из них не провела в постели молодого медика целую ночь. Но вот уже год, как он помолвлен. Мегре захлестнуло искушение сейчас же позвонить Жанвье и выяснить имя суженой Негреля. Дочь известного адвоката и навещала его. В перспективе это сулило скандал. Тем временем влюбленная парочка, оставив чтиво на столике, удалилась в сторону Сакре-Кер. Девушка, проходя мимо мадам Мегре, с усмешкой покосилась на ее шляпку, хотя ничего нелепого в ней не было. Сама она, конечно же, ничем не прикрывала волосы, постриженные коротко, как у какого-нибудь римского императора. «Что пишут в твоей газете?» «Вероятно, то же самое». Он машинально раскрыл номер.